Маяки. О, Рубенс, лени сад, покой реки забвенья, ты изголовье у ложа без страстей, но где немолчно жизнь кипит, где все движение, где в небе ветерок, как море меж морей. О, Винчи, зеркало с неясной глубиною, где сонмы ангелов с улыбкой на устах, и тайны на челе витают, где стеною воздвиглись горы льдов с лесами на хребтах. О, Рембрандт, грустная, угрюмая больница с распятием посреди, где внятен вздох больных, где брежет зимняя неверная денница, где гимн молитвенный среди проклятий стих. Анджело, странный мир, Христы и Геркулесы здесь перемешаны, здесь привидений круг, лишь мир окутают вечерней тьмы завесы, срывая саваны, к нам тянет кисти рук. Пюже, печальный царь навеки осужденных, одевший красотой уродство и позор, надменный дух ланит поблеклость изможденных, то сладострастный фавн, то яростный боксер. Лото, о карнавал, где много знаменитых сердец, как бабочки порхают и горят, где блещет шумный вихрь безумий с люстр излитых, и где орнаментов расцвел нарядный ряд. О, Гойя, злой кошмар, весь полный тайн бездонных, проклятых шабашей, зародышей в котлах, старух пред зеркалом, малюток обнаженных, где даже демонов волнует страсть и страх. Делакруа, затон кровавый, где витает рой падших ангелов, чтоб вечно зеленеть, там лес тенистых пихт чудесно вырастает, там, как у Вебера, звучит глухая медь. Все эти жалобы, экстазы, взрывы смеха, богохуления, тедеум, реки слез, то лабиринтами умноженное эхо, блаженный опиум, восторг небесных грез, то часового крик, отвсюду повторенный, команда рупоров, ответный дружный рев, маяк на тысячах высот воспламененный, призыв охотника из глубины лесов. Творец, вот лучшее от века указание, что в нас святой огонь не может не гореть, что наше горькое, безумное рыдание у брега вечности лишь может замереть.